беспокоиться за ее слова, поступки ее. Что она скажет сейчас, через час, завтра? Когда ее нет, я страшусь за каждый ее шаг. Когда она рядом, блаженная радость охватывает меня, но в этой радости таится еще более опасный страх. В темноте Иранги стали возникать смутные, неосязаемые образы. Они набегали на Андрея, словно морские волны. Появилась Фиона, и, приближаясь к нему, то гладила по волосам, то прижималась губами к воспаленному его лбу и снова отодвигалась, зыбкая, как вода. «Фиона! Фиона!» — бормотал он, с трудом приподнимая опухшие веки. Фитиль коптилки раздваивался на капле огня, из них смотрели ее глаза. Андрею и прежде казалось, в глазах Фионы бесчисленные оттенки чувства и мысли, но теперь в глубинном блеске их была равнодушная пустота. Он вытянулся на оленьей шкуре, испытывая боль в теле. Причудливые видения исчезли, посторонние звуки растаяли. За ирангой выли собаки, прищелкивали замороженные лиственницы, но Андрей даже не слышал, как чьи-то руки подняли его, одели, осторожно уложили на нарты. Эль-Ляй взмахнул хореем, погоняя оленей. На нартах, положив на колени голову Андрея, сидела Фиона. Снежные хлопья падали на ее заиндевелое лицо. Из сугробов, вспыхивая и мигая, струился звездный свет. Андрей долго не мог сообразить, где он, и все разглядывал белый потолок, молочной свежести постельное белье, женский портрет на стене. У женщины был стремительный, летящий облик. Фиона и не Фиона, но что-то очень знакомое, похожее на Фиону, виделось в портрете. «Да это же ее мать!» — вспомнил он и невольно подумал, что у любимых женщин есть та неповторимая, принадлежащая только им особенность, которую мужчина чувствует на расстоянии. Она еще не пришла, но приближение ее уже передалось влюбленному, и ожидание нарастает, и все приобретает значительность и начинает окрашиваться в солнечные тона. Из соседней комнаты послышались слова молитвы, сумбурной и страстной. Сердце Андрея завилось сильнее от просящего с оттенком жалобы голоса Фионы. По грудному голосу он мог представить ее лицо отчетливо, как на снимке. «Три вещи непостижимы для меня, Господи, и четырех я не понимаю. Пути орла в небе, пути змеи на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к сердцу женщины. Я не хочу знать путей орла, змеи, корабля, но мужской путь необходимо познать. Андрей стал моим божеством. Не казни за святотатство, Господи, ведь все мое преступление в том, что земную свою любовь ставлю выше небесной». Скрипнула дверь. Фиона на цыпочках вошла в спальню, склонилась над Андреем. Сквозь полуприкрытые веки он видел влажный свет ее глаз, чувствовал дыхание, и слезы благодарности подступили к горлу. «Слышал твой разговор с Богом. Тебе не понравилась молитва? Все, что ты сказала, прекрасно. Не нахожу слов, чтобы выразить любовь к тебе. Я понимаю без слов. Как узнала, что я заболел? Примчался Эль-Ляй, и на его оленях я понеслась в Булгино. Одна? Когда тебе грозит опасность, нет времени на поиски спутников. В Булгино остались мои лошади и груз, — обеспокоенно сказал он. Твой груз в моем шкафу. Лошади на конюшне у Каролины Ивановны. С ума с золотом, в полной сохранности. Это золото горной артели. Его передал мне на хранение Алексей Южаков. Сам я намыл крохи. Разлука научила меня ценить твою любовь выше золота. Если золото артельное, то надо беречь это как тайну. Кстати, Южаков передал мое письмо. Конечно. «Полковник Широкий уже не посмеет ухаживать за мной», — рассмеялась Фиона.